Здравствуйте. Сегодня у нас 15 мая 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Геннадий Гудков, Эдик Бабаджанян. У нас, в общем-то, видите, то, что раньше со смехом называли диванными войсками, сейчас сработало, как, помнишь, Эдик, в фильме «Капитан». Жан Море играет, его там капитаном называли, но это шуточное название человека с деревянной саблей. И он говорит, нет такого имени, которое нельзя было бы прославить. Ну, я с этим абсолютно согласен. Поэтому до новой исторической эпохи 173 дня. Мы, значит, спасибо говорим Алексею, еще Рафису. Ну, они знают за что. Спасибо большое. Так. Вот интересно, я советовал бы посмотреть Вольного, как он позвонил ночью в ФСБ и спрашивает, не планируете ли вы взорвать мой дом. Очень смешно, и я думаю, что стоит призадуматься. То есть Вольнов из тех пранкеров, которые просто нужны. То есть вот есть пранкеры, которые, ну вот как сегодня мы будем говорить, которые там попу показал на Евровидении. Нужен, не нужен такой, не знаю. Может и нужен, да? Но вот Вольнов нужен точно, потому что это особая форма искусства, да. Прошел митинг по сносу пятиэтажек в Москве. Мы присутствовали на этом митинге. Вот Геннадий Владимирович. Тогда поговорим, наверное, об этом. Вообще о реновации, о сносе этих пятиэтажек. Сообщили нам, что там было 5, что ли, тысяч человек. Я очень сильно удивился, потому что основное время я потратил на то, чтобы пробиться к сцене. Нам пробивался минут 40, причем с толпой народа, которые свиньей шли, да, и там нас не пустили, конечно. Я, в общем-то, и не рассчитывал, но вот Эдик подбадривал и говорил вперед, он как Данка такой. Там. Главное пройти, да? Да, главное пройти, да. Надо сказать, Навальный каким-то образом просочился сквозь решетку. Вот куда, ну там на него напали. Наверное, больше опыта просто. Да, напала полиция и сразу же его убрали. Не, у меня опыт громадный, мы в детстве так билеты покупали. Одного закидывали, то есть проталкивали его, чтобы он купил билеты в кино. Это, в общем, все детство. Это самое субтильное, да. Да. Так что на самом деле было больше 20 тысяч. 20 тысяч это только белый счетчик, 22 насчитал или сколько. А еще до рамок. Надо было пробиваться безумное количество времени через безумное количество людей. И говорят, люди также находились в метро, потому что не могли выйти, все было забито. То есть все стояло. На самом деле, жуткая ситуация. Представляете, люди пришли на митинг и не могут попасть на митинг, потому что нас обложили вот этими железками и так далее. То есть не будь железок, не будь полиции, люди бы спокойно зашли. А на самом деле устроили давилку туда. То есть можно зайти, оттуда выйти никак нельзя. Так, ну я заговорил всех, так что, Геннадий Владимирович, слово. Про митинг? Да, ну и вообще про реновацию, не только про митинг. Ну, про митинг буквально два слова. Вот власть должна задуматься после этого митинга, она вообще должна была чуть раньше задуматься, 26 марта. Но она у нас не склонна к мыслительной деятельности, им доложат. Вот поэтому нам надо и задуматься. Вот посмотрите, при всем уважении к организаторам, у митинга не было каких-то ярких публичных лиц, ярких публичных организаторов. А пришло народу так, что на рамки там не смогли справиться. Метро не справлялось. О чем это говорит? Это говорит о том, что народ готов по любому значимому поводу выходить на улицу. А вот когда-нибудь выйдет там 200, 300, 500 тысяч, это уже будет очередная русская революция. Это надо понимать. Я не знаю, там власть может сама хочет, чтобы революция произошла. Может быть там уже внутри Путин кому-то надоел. Вот. Но, по крайней мере, их поведение очень напоминает поведение там царского правительства. И в 905 году, и в 917 очень напоминает, потому что революция, я всегда об этом говорил, делается в дворцах, а не в каком-то там подполье. Условия создаются. Это что касается митинга. Ну и вообще, по оценкам экспертов, вот эта часть проспекта Сахарова, на самом деле, вмещает 85 тысяч человек, она была значительно заполнена, поэтому все слухи о 20 тысячах, я думаю, что это тоже недоработка белого счетчика. Скорее всего, они просто считали по рамкам, по проходимости этих рамок, а вообще, я думаю, что там было больше. Неважно, это даже сейчас уже не имеет значения, главное, что митинг состоялся. А любой значимый повод. Значимый повод. Я, честно говоря, пока вот сейчас к вам добирался, слушал Альбац, где там Дмитрий Гудков вынужден был сегодня больше всего отмалчиться. Там две бойкие женщины спорили о том, что кого и как куда переселять. Вы знаете, я чего хочу сказать. Меня коробит то, что вот эту проблему просто заболтали. Вот такое впечатление, что власть после 18 лет вдруг решила сделать народу благо. Взять всех и переселить из пятиэтажек. Ну что там, бедные, сирые, убогие. Давайте мы им дадим хоть нормально, пусть там поживут. Нас, может быть, с добрым словом вспомнить, когда мы уйдем. Но полная чушь и бред. Но совершенно очевидно, что самая крупная финансовая афера, самая крупная финансовая авантюра. Никто там ни о каком народе не думает. Я, Дмитрий, уже дал, он сейчас использовал это в эфире. По моим данным, непроверенным, которые я буду проверять, за годы правления Собянина не распределялись квартиры так называемой городской доли. Вот знаете, что когда кто-то строится у города, там от 10 до 25% в зависимости от округа и проекта квартира отдается в город. Как правило, в натуральном виде или денежно. Но в данном случае при Лускове эти квартиры, я знаю от людей из команды Лускова, распределялись в течение двух, максимум трех недель, уже три недели скандалы были по очередникам. Когда пришла другая команда, решили, а что там мы будем для социальных, для черняков какие-то квартиры давать, перебьются, пусть покупают. И на сегодняшний день скопилось приличные излишки, которые являются, по сути дела, халявным переселенческим фондом, который давно должен был быть отдан очередникам вот этой социальной категории неимущих. Вот я живу в доме, в неплохом доме. У нас треть квартир была отдана семьям с низким достатком. Вот мы живем там в перемешку, и мы знаем, что это были очередники лужковские. Нет таких уже очередников, не дают им квартиры. Поэтому образовался по нашим непроверенным, подчеркиваю, данным от чиновников мэрии, порядка 3,5 тысяч квартир. Плюс, надо понимать, что когда был Лужков, Москва жила на свой бюджет. Сегодня Москва получает халявные деньги за что? Она получает за то, что перераспределяет выгодные финансовые бизнес-потоки, проекты на людей, которым указы в Кремле. Вот посмотрите, крупная торговля сейчас отходит к Ротенбергам. Строительство отходит там к Ротенбергам от бывшим там этим Новотек, из Новотека там ребята. И так далее. Там Тимченки, Каучуки и прочие. Но Ротенберги больше всего присутствуют везде. Там начинает Шереметьево, кончается там Кадынским полем и так далее. Далее, как говорится, везде. Таким образом, в Москве появились халявные деньги. По 500-700 миллиардов вливалось только в дорожную сеть, если кто не знает, из федерального бюджета. Раньше это всего лишь 35-40 миллиардов, которые московское правительство находило на развитие там дорожной сети. И вот сегодня, по большому счету, на Москву хлынул золотой дождь, но он не просто так хлынул, а когда он хлынул дождь, там говорят, вот этому. И вот сейчас эта реновация затеяна исключительно с целью освоения гигантских бюджетных средств. Первое, что они сейчас сделают, это они сделают рокировку, вот эти нераспределенные квартиры будут переселенческим фондом. Убираются пятиэтажки. Вместо пятиэтажек ставятся там 22-25-этажные дома. Плотность в Москве возрастает в 3-4 раза. 3-3. Уже был эксперимент в Москве. 3,3. Плотность населения на 1 гектар возросла. Здесь будет 4, даже может быть больше. Плотность будет сопоставима с Манхэттеном. Но в Манхэттене есть жесткие правила там, по зеленым насаждениям. В Манхэттене, даже в Манхэттене, это самое плотное население всей Америки, предположим, 20% дорожной сети. В Москве было 8%. С учетом идиотской реформы, которую затеял Собянин, решил сказать, там, не знаю, что мы должны все ходить пешком, прогуливаясь, без детей, без сумок, без хозяйственных там спортивных каких-то там баулов и так далее. Что у нас все, знаете, просто выходят в Москву погулять. Мы не живем здесь, а мы гуляем. И вот, по большому счету, мы получим город-муравейник с плотностью равноценной Манхэттену. Вот эти квадратные метры, которые вместо, там, допустим, 100 квадратных метров будет построено 400, 300 будет продано. Продано будет с выгодой друзьями, так сказать, Путина и кооперативом озера. Естественно, Собянинское правительство и его, так сказать, команда тоже будут набивать себе карманы. А кончится это на самом деле чем? Я об этом говорил, и, слава богу, что есть еще возможность в вашем канале это выразить. Кончится тем, что они разворуют бюджетные деньги. Выделенные разворуют деньги бюджета Москвы, как с этой плиткой. И построят плохое жилье. Потом начнутся скандалы. Бизнесмены, инвесторы уйдут из этого проекта. И это все развалится точно так же, как проект «Новая Москва», который, по большому счету, сегодня никому не нужен. Чиновники отказались переселяться. Где? Чего приветствовать к Москве территории? Это «Новая Москва», «Старая Москва». Никто там в эту «Новую Москву» не едет. Инфраструктуры там нет. Ну вот они говорят, что будут 20-километровую зону осваивать в лучшем случае. Я вот сейчас вот ехал через ваши замечательные улицы. Ну, плотность застройки, по-моему, там... Граничит уже с безумием. Да, и самое главное, не заселили. Все эти дома пустые, которые стоят вдоль огромных домов. Я вот понимаю, что жизненное пространство уже нигде нет. Не дай бог у тебя ребенок или собака, то все. Это, ты должен как-то там перебегаться, двигаться перебежками от крыльца, к подъезду, от подъезда там, не знаю, к переулку какому-то. Ужас, что творится. Такого безобразия нет ни в одном городе мира, ни в одной столице мира. Нет такой ужасной планировки, нет таких безобразных пробок и нет такого, конечно, чудовищного распила денег. Поэтому, по большому счету, я думаю, что они готовятся сдать власть. Они не дураки. Значит, раз они готовятся сдать власть, нужно наворовать. Наворовать так, чтобы хватило на 100 поколений вперед. Ну, сейчас это видно. Вот это последнее, мне кажется, для Собянина это может какой-то дембельский аккорд. Сейчас это видно. Они разбивают, интересно, по блокам. То есть... раньше кто-то, так сказать, курирует, он забирал больше. А сейчас они как бы даже и поровну стали делиться. Я посмотрю, этим столько. Ну, в основном Кремль забирает. Вот сейчас по этим проектам будут забирать люди Путина. Собянина, конечно, не обидит. Он и так, наверное, уже миллиардер. В доллар. Его оставят. Ну, нет, это может быть. Ну, это пусть они сами разбираются между собой. И вот интересная тема, это голосование по пятиэтажкам. То есть такой римский вариант, что кто... Да, молчание пришел, знак согласия. Да. Очень по-римски так такие. То есть сейчас запустили раньше голосование. Собянин заявил, что сейчас... Собянин пообещал выполнить любое решение москвичей, но, правда, по реновации. Сразу мы вспоминаем тот или «Черное зеркало», там премьер-министр имел половой акт со свиньей. Я поэтому, когда прочитал, что Собянин пообещал выполнить любое решение москвичей, но я как-то этот фильм смотрел, потом оказывается по реновации. Но... Там тоже как-то можно. Каких-то извращений таких. Ну да. Так вот, по этим... По... Этому голосованию это вообще что? Это такая народная демократия, что ли? Вымороченный вариант? Референдум отказывает. Есть механизм выборов. Пусть он плохонький, фальсифицируется, ну, да. Но все-таки, по крайней мере, там все это учитывается как-то. А здесь что-то придумали такое, как это рейтинг, как рейтинг голосования в «Единой России». Угу. Непонятно, кто за кого и для чего голосует. И понятно, что они очень торопятся. Вот этот золотой поток, который должен хлынуть из бюджетов, он затмил всем, так сказать, разум. Абсолютно. Они уже ничего не понимают, что делать. У них просто вот азарт алчный, в глазах, глаза горят. Они уже там уже начинают расправляться с активистами, кому там шины порежут, кому там что-то плеснут в лицо. У них уже совершенно мозги, так сказать, только на освоение вот этих денег. Больше они ни о чем думать не могут. Посмотрите, с какой скоростью решается проект, затрагивающий только переселение. 1 600 000 человек. Это же 1 600 000, это там у нас... Это Эстония. Это Эстония. Ну да, Эстония. Давайте переселим Эстонию. И за 2 месяца этот вопрос быстренько порешаем. За 2 месяца. Да, Эстонию переселим. Эстонцы уже не возражают. Лишь бы подальше от нас. Да, вот интересная тема. 12 гарантий. Собянин. Почему 12? Это какое-то сакральное число. Кто-то подсказал, что 12. Собянин отчитается за проект вместе с Путиным заодно по Новой Москве. Вот что было, говорите, город, бешеные бабки выделять. Будоражить всю общественность. Там, говорить, что как чиновник, без чиновника нам хорошо станет в Москве, без мигалок, там, без хрюкалок, без всех этих самых спецсигналов. Ну и чего? Вот задайте вопрос, куда все это ушло? Ну да. Вот ну. Так же будет, еще будет хуже. Это будет еще, это Сочинская Олимпиада, это мелкая шалость будет по воровству, по сравнению с реновацией. Вот 475 митингов в поддержку реновации прошли в Москве, а поддержку мало? За последние 10 дней, и приняло участие 35 тысяч. То есть средний столько, сколько в одном митинге. Средние 44 митинга в день заходил. Да, 475 митингов, представляешь, да. По 70 человек на каждом должно было присутствовать, такие микромитинги. Они, вот видишь, по мнению правительства Москвы, перебивают тот большой митинг, который прошел на Сахарова. Вот, пользуясь каналом, я хочу предупредить москвичей, прекратите ждать халявы. От этой власти эта власть ничего не даст. Она может только отобрать последний. Вот с этим ощущением надо жить, тогда кое-что можешь сохранить, а так теряешь последний. Да, вот у нас тут Екатерина присутствует, она вчера нам рассказала, что соседи, некоторые на полном серьезе, думают, что им дадут что-то этакое. Такое хорошее, что они будут счастливы. Вячеслав, вы знаете, кто-то что-то получит. Но это как в МММ, да, или в этой властелине. Да. Кто-то что-то получит для затравки, чтобы потом с восторженными глазами стоял и говорил, как нам повезло. Да, десятки получат, а десятки тысяч потеряют. Вот это большой лохотрон. Это большой лохотрон, вот самый большой лохотрон был в 98-м году, ГКО, да, помните, когда там государство само построило финансовую пирамиду, она похоронила всю финансовую систему. А это, наверное, номер 2 лохотрон, реновация. С этим ГКО в Саратове был очень смешной случай, ну не смешной, наверное, человек какой-то очень сильно прокрутился, и насколько там, не помнишь, на 22, что ли, на 44 миллиарда у него было этих бумажек, ну какие-то бешеные деньги. Он позвонил и сказал, что сейчас я вам принесу там в правительство, грубо говоря, готовьте деньги. Ему сказали, несите. Перед входом в правительство его хлопнули, все отняли, и все. После этого он обратился в правоохранительные органы, они развели руками, сказали, ну что же, а мы-то откуда знаем, кто это тебя нахлобучил. Очень смешно. смешно было. Ну или грустно. А вот в реновацию аэродрома Тушина вложит более 1 миллиарда долларов. Это я вообще не понял. О чем рассказывают? Про какие-то фонды российские, российско-китайские, каких-то азиатских инвесторов. И вообще будет там все так классно. Ну, но у нас, по-моему, самый важный стратегический партнер сейчас остался. Это Зимбабве. Угу. С бюджетом, наверное, 1 миллиард долларов в год на всю страну. Я сильно сомневаюсь, что они вложат в Тушина. А кто больше? А больше нет никого. А вот здесь это слово «реновация» тоже имеет значение. То есть это такое новое слово, да. Распилка заменили, да, ну чтобы это, пока оно еще... Это сокращение распил, занос там, откат, как, да? Это называется равно реновация. Да, нужно нарисовать такой демотиватор, где революция и реновация. То есть эти маленькими буквами туда внутрь выбирай. То есть революция, ну, или да, реновация. Да, это во время. Реновация — это и есть революция. Потому что когда люди поймут, что их обманули, а у нас же все время, вот говорили, ко мне приходили сотрудники прокуратуры, сотрудники КГБ, и говорят: слушай, пластилина — классная вещь. Даешь рубль, 5 получаешь. Я говорю: слушайте, ребят, а вот банки-то, вот они же вот другой процент. Понимаете, не бывает чудес. Потеряете деньги, не вкладывайте. Приходили, я ушел тогда, приходили ко мне советоваться. Связи с властелиной нет. Я говорю: нет, ни в коем случае. Это лохотрон, это пирамида, она рухнет. Но мы же ее контролируем. Я говорю: ну хорошо, вы ее контролируете. А когда вам скажут, что денег нет, что вы с ней сделаете? А, растворите там, Б, посадите, В, там, не знаю, там, растерзаете на части. Что вы, дальше что будет с вашими деньгами? Так она обманула всех. Ушла, не прощаясь ни с ФСБ, ни с МВД, ни со Следственным комитетом, ни с прокуратурой. Да, и все потеряли. Ну, то есть, так же, вот, кто верит в лохотрон, вступайте в реновацию. Это да, новая властелина. Можно в наперски сыграть. Собянин может группу. Ну, просто, может еще выиграть. Да. Наперстник, в крайнем случае, Мавроди мелко плавает. Вот он там что-то даже посидел немножко, подумал. Сейчас где-то в какой-то стране африканский кого-то там, ну, негр до верхи, ребята, вот, кого-то он там обманул. Но это мелочь по сравнению с тем, что затевает правительство Москвы вместе с Кремлем. Крупнейший лохотрон мира. Мерхим. Тут же технопарк в Тушине. Да. А что, сколько уже построили? Уже, да. Мы вот ездим и смотрим, все уже построено. Там можно в пейнтбол играть. Слова Кармишина в этом случае. Зачем заканчивать? Да, ну Кармишин гений. В свое время он сказал, зачем заканчивать, да, старые какие-то планы, когда столько новых и лучших. Да, вот это абсолютно точно. Именно путинцы по этому принципу живут, потому что ни одно дело не закончено. Ну, может быть, кроме этой Олимпиады, но лучше бы они не закончили. Нет, с плиткой у них успешно сейчас. Да, с плиткой. Плитка — вот. Это вообще товарищ. Мэр Химок извинился перед ветеранами за неудачное выступление на видео. Там, в общем-то, говорят, он был не трезвый. Администрации президента, да? Ну да, там, наверное. Вот Костя что-то. Там микрофон, по-моему, был. Ну не знаю, но там он про фашизм говорил очень смешно, надо сказать. Содержание недавно. Говорят, что он пьяный, но на самом деле там что-то с микрофоном был. Он повторял несколько раз. Фашизм, он сказал. Это несколько раз было. Да. Ну, так, конечно, гнал. А вот жители Омска подрались в очереди за подешевевшим сахаром. Нам рассказывают, и Путин рассказал о том, как классно стало жить на Руси. А на видео, в общем-то, там битва за Берлин такая. Причем там дрались гораздо круче, чем когда брали Рейхстаг. Вы не видели? Я имею в виду тот Рейхстаг шойгубский, конечно же. Поэтому как сомнений, да. А потом опыт какой исторический накоплен. На Красной площади задержали пистолетчиков фонд банка с иконой для президента. То есть, ну, тот же самый вариант, что 9 января, только не стреляли. Да, пришли с иконами, их там приняли. Их мало было. Да, но если бы их было больше, тогда бы их расстреляли, что ли? Не дай бог. Да, один задержан на Красной площади за чтение Конституции, но его уже сразу же отпустили. И уже есть судебный прецедент, что Дадина отпускать. Да. После чтения Конституции Дадину разрешили читать Конституцию России. Также до этого за день мужчин пришел с лопатой, чтобы похоронить Ленина, но его не отпустили. Тоже на Красную площадь, говорят. Патриарх Кирилл ответил на критику после приговора ловцу покемонов, и он сказал: церковь делает человека внутренне свободным, не дает возможности манипулировать им, это и становится причиной нападок. Ну вот, честно говоря, Кирилл меня иногда удивляет. В общем-то, и гражданин Гундяев может иметь иногда любое мнение. Но патриарх Кирилл, он должен руководствоваться догматами. И все-таки догматы Русской Православной Церкви состоят в том, что и вы познаете истину, и истина сделает вас свободным. Обратите внимание, Спаситель говорил, не церковь сделает вас свободными, ни в коем случае, а истина сделает вас свободными. Поэтому, когда я это прочитал, я очень сильно удивился. Ну, я вообще, конечно, я понимаю, что это, такого не может быть нигде, кроме России, наверное, уже. Пришел парень, включил какой-то там экранчик, молча что-то нажимал кнопки, никому ничего не помешал, ушел, и получилось это 3 года. Половины, да, 3,5 года. И был объявлен уголовным преступником. Вот какое право уголовное еще предусматривает жесткое уголовное наказание без какого-либо вреда и ущерба? Это вот, понимаете, в состав преступления обязательно должен быть ущерб. Обязательно. Общественная опасность деяния должна быть. Общественная опасность деяния должна быть. Но вот то, что творят вот сейчас наши следователи, прокуроры, в принципе, они все, конечно, должны быть под судом через определенное время. Они все должны пройти процедуру суда честно над ними, потому что они издеваются над правосудием, они издеваются над законом, они издеваются над здравым смыслом, вообще они издеваются над Конституцией. И за эти вещи, конечно, они должны не только быть дисквалифицированы в будущем, отстранены от юриспруденции и вообще от правосудия навсегда, но еще ответить перед судом за фальсификацию российского закона. Да, вот тут у нас, значит, такое дело еще под Мурманском. Скорая везла беременную в больницу 10 часов за 100 километров. Ну, так жестко, конечно. И у нас в Саратове до сих пор санавиация на УАЗах 452-х написано. Я много раз показывал фотографию санавиации. Вот в Мурманске. Я вчера простоял, у меня там сосед, руководитель службы безопасности одного предприятия крупного. У него было вчера нападение, разбойное. И нанесли ему травму. Вот он ко мне обратился. Я с ним вчера поехал в Коломни. Это город под Москвой, 200 тысяч населения вместе с районом. В травмпункт. Вот я приезжаю, там 30 человек в очереди, один врач, это наша медицина. Причем травмпункт, люди там, в активный выходной, да, кто-то там с яблони упал, кто-то на футболе провернул ногу, кто-то там, извиняюсь за выражение, где-то там неправильно скоординировался, кто-то чего-то. Огромное количество, сидит один врач, савдеповская обстановка, нет туалета, или, по крайней мере, там нужно проститься, чтобы тебя пустили куда-то. И я вчера провел, просто сопровождал человека, ему там разбили глаз и прочее. 2 часа 40 минут мы сидели в очереди. И все сидели. И там дети были, ну, правда, дети там маленькие, без очереди. Это вот центральная, московская, столичная область. Это вот подъем нашей медицины с колен. Это вот реализованный национальный проект здравоохранения. Кто помнит, еще такой был пиарочный проект «Единой России». И вот что еще? А если вот мы говорим там Мурманск или еще... Ну, да. Вообще удивительно, что там и через 10 часов можно доехать до больницы. Вообще, просто удивительно. Они там еще остались в больнице, да? Когда проезжаешь, и ультрапункта просто нет. Нет. Красивое здание, видимо, неплохие деньги вложены, все. Но один врач, 30 человек, очередь движется так, что там один пришел, мужик плачет, сидит, потому что у него болит нога, он подвернул ее где-то там, то ли что-то такое. Он просто от боли, но текут слезы. Вот он сидел 2,5 часа. 2,5 часа. Это столичная область. Это город 200 тысяч. Что мы хотим вообще сейчас? Они вообще удивляются. Мы-то знаем, что хотим. А почему народ терпит, это никак не могу понять. А, позвонил по горячей линии. Сказали, извините, у нас сегодня нет программы. Сегодня у нас операторы не могут там что-то принять ваш сигнал. Но вы обязательно нам перезвоните. Я говорю, ну запишите мне. У вас ручка-то есть бумага? Не, мы только у нас вот такая программа, но она не работает. Ну да, спасибо, говорю. Отлично. Горячая линия остыла, да? В Мурманске там 10 часов. В Коломне 3 часа, чтобы получить элементарную помощь. Московский, да, ага, что? Телефон доверия в МВД существует тоже для того, чтобы разъяснить право обратиться с письменным заявлением и записаться на прием. Классно. А горячие линии не пробовали налоговой инспекции? Горячая линия... Самые лучшие горячие линии, мы даже включали с тобой, Эдик, помнишь? Это Федеральная служба исполнения наказаний, что ли? Судебных приставов. Судебных приставов, да. Точно. Там песню поют про судебных приставов тебе в ответ. Гимн. Точно, точно. И ни по одному телефону нельзя дозвонить. Отлично. Великолепно. Московский НПЗ остановил прием нефти из-за нештатной ситуации. Причем интересно, что там мужчина, некий Игорь Демин, заявил, что там страшная какая-то нештатная ситуация произошла, а потом вдруг заявили, что все в порядке, это просто ремонтные работы идут. Да. Я допускаю, что идут... До сих пор. А? То есть у нас уже есть. А я объясню почему. Потому что в 21 раз был превышен предельная концентрация сероводорода. Да, и в принципе этот газ, он ядовитый, он опасный для здоровья. И вот вместо того, чтобы, допустим, взять эти деньги не на новации, так сказать, в карманы набить, а взять и перенести этот жуткий НПЗ за пределы Москвы, который вообще на самом деле опасен, смертельно опасен для жителей Москвы, и не тратить 123 миллиарда рублей на плитку эту гребаную, которая рассыпается, могли бы 10 заводов новых построить и 3 реконструировать. В Саратове причем. Как вспомнишь с табачкой. В Москве была табачка, очень возмущались, люди болеют. А у нас тоже табачка прямо в 50 метрах от областного роддома. Ну что сделали? Взяли табачку. Это постановление подписывал премьер-министр господин Путин. Тогдашний подписал, и по этому постановлению оттуда табачку перенесли к нам. То есть стало 2 табачки. Ну нормально. Так, в Ростове. Конечно, МПЗ в центре города. Кварталы плотнейшей застройки, там плотность проживания 20-22 тысячи на квадратный на гектар. И рядом стоит МПЗ, который может взорваться, и что угодно может произойти. Выбросы просто поразительные. И происходит каждый раз. И будет происходить. В Ростове установили памятник советскому солдату с опечаткой, как обычно. То есть это уже такая вот норма, все, что связано с войной. Обязательно путают все, опечатки какие-то. Я не знаю, может, потому что не от души злой, делают. Злой умысел, да. А ты знаешь, во всем не может быть злого умысла, как мне кажется. Ну, кто-то, да, кто-то прикалывается, есть определенные люди. И, в общем-то, потому что первым, кто прикололся на 9 мая, конечно, Вова Путин был. И, то есть, довел до абсурда совершенно. А теперь, ну, как... Когда они встали препарат, что ли, сидеть? А? Это когда они сидя парад принимали? Да это вообще и сидя парад, и все что угодно. То есть вот все, настолько это доведено до абсурда. Я помню, в свое время Леонида Ильича очень как бы, там обижали, что он довел до абсурда. Говорят, вот что ты сделал там с 9 мая, ветерану его очень сильно, потому что ну там как-то вот слишком это было, официоз такой слишком был, да, а Путин вообще просто стал победителем, да. Ну, один Рейхстаг только за сколько? 300, за сколько? 20 миллиардов. Ну, 20 миллиардов рублей, да. Да, это ужас, конечно. 20 миллиардов рублей? Да, 20 миллиардов взятия вот этого фанерного Рейхстага. Не, подождите, что 20 миллиардов? Вся вот это вот шоу, вот это стоило. 386 миллиардов. Да, мы хотим вот как-то, да, чтобы кто-то обратился и спросил. 20 миллиардов рублей? 20 миллиардов рублей, это официальная цифра. Это бюджет небольшой, ну да. На это области, нормально, Кировская 14, Кировская область 14. То есть один бюджет? Да. Да, бюджет. Ну, конечно. Денег нет, но вы там держитесь. Да. Мы тут еще повоюем с картонными электрами. Вот это видели на бессмертный полк, что ничего не сделали. Эти уже прикалываются. Ну вот где там несли портреты, да? Да. Они взяли этих киноартистов, туда наставляли, голливудских, не видели? Да, ну это я думаю, что это кто-то специальный прикололся. Хочется надеяться, что это все-таки фотожабы. Не, я думаю, что это нормально. Съемки это нормально, а то, что они прикололись, да, ну кто? Подождите, вы не шутите? 20 миллиардов? 20 миллиардов объявлено было на «Эхо Москвы», Венедикт рассказал про это. Пропустил это шедевр. Да кому тут неделю ходим, у нас волосы. Да, причем мы и так смотрели, Ну мы. Сколько можно было плитки-то еще положить? Не, причем нам люди рассказали, которые там присутствовали, что их даже отказались покормить. Вот эти реконструкторы, они пришли с своим оружием, в своей одежде, они все это сделали, а их даже отказались покормить. Их обещали покормить, но не смогли. Не хватило. А вы объявите телевикторину, сколько процентов украдено? Какой 99? Я 99,9,9,9. Ну ты че? Ну сколько считали? Нам 1,5 миллиона надо, если... Да, мы считали, что если вот 1% от этих денег, мы бы не знали, куда их деть. Просто, вот ну, из того, что мы видим. Да, ребята там сейчас чувствуются, как последний день воруют. Да. Да вот чувствуется, видимо, они что-то чувствуют. Больше, чем мы. Они знают, что 5-1, что будет революция. Они чувствуют, да, мы то же самое знаем. Считаем он специально, чтобы они не забыли вдруг. Вот в Узбекистане объявили набор 1000 водителей, значит, для работы в России, причем это водители автобусов. И что интересно, здесь в России сразу же отказались. То есть Мосгортранс заявил, что никого он там не набирает, а там висит такое объявление на Фейсбуке Министерства труда Узбекистана. То есть о чем речь идет? О том, что если будет 1000 водителей автобусов, то это минус стачки. А они как бы рассчитывают, что революция, собственно, начнется со стачек и забастовок. И поэтому нужно как можно больше узбеков и таджиков на конкретной должности в транспорте, чтобы мы не могли остановить, если будет такая необходимость транспорта. Может, нам это китайцев, корейцев пригласить? Скорее так и будет. Народу много. Миллиона 20. Ну, это у нас опроверка. Это понятно. Да, вот в Чувашии на активиста в «Открытой России» составили протокол за пропаганду или публично демонстрирование нацистской атрибутики или символики т.т.т. В общем, ИГИЛ он там прорекламировал таким образом, что видео опубликовал, как чеченские девушки надули боевиков ИГИЛ. Но смысл такой, что в этом видео боевики там пишут девушкам, те говорят, высылайте денег, и мы к вам приедем. Ну, после этого забирают деньги и комбинацию высылают из трех пальцев. В общем, такая смешная. А? Ну да, вот. Так что, не, я к тому, что теперь видишь, как в этом, тот, о ком нельзя говорить, как в этом, Волан-де-Морт, да. Вот, и МВД Чечни не обнаружил факт преследования геев по республике, но это обнаружили Шарли Эбдо. Попробовали бы они обнаружили. Да, опубликовали непристойную карикатуру на Кадырова. И ничего. Вот ты меня вчера спросил, а что будет делать Кадыров? Я сказал, ну, на ничего. Потому что лучше это не заметить. Ему такую картинку лучше не заметить. И все нормально. Болтливый, любой повод заменяет. А здесь. Не, ну а как он заметит? Представляешь, сейчас вот те чеченцы, которые живут там во Франции, в Австрии и так далее. То есть те, которые выдавлены были со своей родиной, они как-то прикалываются сейчас, наверное, по полной программе. Да, поэтому нужно сделать... Второе место занимают чеченцы по числу подных заявлений на политическое убежище в Европе. Второй народ. Первый, по-моему, там где-то... Серии что-то, да. Но они на втором месте, уверены. И вот в Чечне Следственный комитет выяснит причины массового отравления детей и... Честно, куда же без Следственного комитета? Да, для меня, честно... Так-то невозможно выяснить. Острая кишечная инфекция. Мы понимали, что... От покемонов до... Да, мы понимали, что здесь везде все украли, поэтому дети постоянно травятся в детских садах, в школах и так далее. Но Кадыров заявлял, что там совершенно другая ситуация. Похоже, нет. Ну, посмотрите, 12 школьников, воспитанников детского сада госпитализированы. То есть мы видим факты, а не слова. И это очень плохо, потому что когда говорит, ну да, он там царь, султан, он там всех построил, там все, там ужас, что, но зато там как бы порядок. Ну, если это порядок, то тогда что такое бардак? Ну, президент России Владимир Путин считает правильным решение России об отказе от участия в конкурсе Евровидения. Да, это он заявил. Достойный президент. Великий ядерный державы. Ну, причем он по поводу высказался. Те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать в интернете и так далее, и так далее. И хорошо было написано сегодня в интернете, но по поводу того, что когда выступала Джамала и там выбежал пранкер и показал зад, да, вот и хорошо написали, что из всего Евровидения россиянам показали только жопу. Обычно так и собираются сюжеты для путинского ТВ. То есть Евровидение не посмотрели, зато показали всем вот эту жопу. И Аваков заявил, что посадят того, кто это сделал, пранкера, значит, этого, а этого пранкера отпустили. Его сегодня отпустил суд, и я не понимаю, почему он с австралийским флагом. Вот для меня все понятно. Почему, Эдик, объясни. А почему нет? Может, он кенгуру изображал. Кенгуру, там не флаг главный был, да? Ну, я понимаю, что... На флаг-то никто внимания не обратил. Мне кажется, они проспонсировали, они поняли, что это выгодное мероприятие. И вот топовая новость. Вообще, все обошла. Украина заняла последнее место в танковом биатлоне НАТО. Ну, надо сказать, вот в том биатлоне, который был в ДНР, в ЛНР, Украина не заняла последнее место вот в том танковом биатлоне, поэтому я не думаю, не знаю, почему так стебутся, кто-то же должен в танковом биатлоне надо последнее место занять, да? И избиркомы Яндекс создадут карту избирательных участков. То есть всячески другим способом показывают, что выборы будут честными. Вот вы думаете, вот там такой вариант был, это были нечестные выборы? Ну да, может быть нечестные. А мы сейчас вот такой сделаем, вот эти будут. На этот раз выборы будут я честными. Я в ЦИКе предложил, говорю, ребята, давайте вот так вот, если по-честному хотим. Вот давайте всем партиям, которые участвуют, дадим доступ к базам данных избирательных. Потому что у нас 1,5–2 миллиона минимум гуляет. По 2–3 раза учитываются люди, или вообще учитываются те, которые. И почему будем забывать, что там персональные данные не разглашались, дадим возможность наблюдателям официальным вот на участке проверить явку, там, сверить, провести какие-то проверочные мероприятия. Приписывали, выбрасывали, продолжают выбрасывать. Меня там чуть ли не врагом народа объявили в этом избиркоме, как сейчас помню, и сказали, что мы на это никогда не пойдем. То есть надо понимать, что вот эти бюллетени, которые голосование уничтожают, через 45 дней. То есть, грубо говоря, преступление, которое совершает при подсчете голосов, уничтожается в течение 45 дней. А всякая хрень там хранится вечно, по 75, по 90 лет. И когда ни одного случая пересчета бюллетеней не было, фактически, каждый раз их съедали либо крысы, мыши, либо происходила авария горячей холодной водой, либо там заливала канализация, происходили какие-то другие несчастья, ни разу не удалось пересчитать бюллетеней, где шельмовали с результатами голосов. Поэтому все вот эти выборы, эти все карты, они ничего не дают. У нас нет доступа к базам данных избирателей. Мы не можем проверить, сколько вписано, сколько на самом деле соответствует, не соответствует. Кто приходил, кто не приходил. Это секрет. Мы не можем с вами понять, значит, вот все эти, пересчитать, если мы видим ошибки. Я там прям сгребаю бюллетени, вот просто вот как эти, как снегоуборочную машину, вот так вот. И вот все то, что там будет, карта. Вот электронное, это все к мертвым припарке. Покойник перед смертью потел, это хорошо. Хорошо. Да? Это вот примерно из этой оперы. Вот напротив сидит адвокат Элифханов Игорь Багудинович, который год своей жизни, год, потратил на пересчет бюллетеней в суде. В 2006 году это было, пересчитывал бюллетени в суде, а тогда это были выборы местного самоуправления. Но, это интересно тем, что мы тогда не набрали 4 голосов, чтобы преодолеть 7% барьер. Ну, так вот получилось, представляете, то есть счет идет на десятки тысяч, 4 голосов не хватило. Пересчитали бюллетени. Оказалось, что на самом деле набрано 12,3% что ли, процента голосов избирателей. Ну, так как прошел год, ну извините. Причем это реально, это под видеокамеру, в суде все пересчитано. Ну, развели руками, сказали, ну извините, а что вы хотите? А есть очень интересный опыт в Ингушетии. Ингушетия маленькая республика, там 330 тысяч избирателей. Естественно, там 146% голосуют за Путина, так сказать, и за Единую Россию, при явке в 98%. И был скандал, просто мы о нем забываем, это опыт предыдущих наших лет, когда был создан сайт, и на этом сайте регистрировались те, кто не ходил на выборы. Он назывался «Я не был на выборах». И когда начали народ регистрироваться на этом сайте, то выходили там 98%. По всей вероятности, на выборы пришло, может, 15-18%, все остальное положили, как говорится, сами. Вот, то есть понятно, что в России это не пройдет, но вот на отдельных участках такой опыт можно использовать. Ну, когда люди регистрируют, я не был на выборах, а явка там у них запредельная. Как, когда же фальсифицируют вот последний выбор в Госдуму, да, фальсифицировано, по-моему, в 18 регионах тотально. Там в Кемеровской области явка какая-то там что-то запредельная. Там. Столько не ходят. Просто. Да, там столько подняться не могут. Вот. Если такой сайт создать, я не был на выборах, то окажется, что это, ну, всем знать еще раз. То, что выборы в России уничтожены. Честных выборов в России нет. Ну, саратовские 62%, такая притча во языцах, когда в Энгельсе 3% проголосовало на участке, но написали 62, ну и там, как 60, положено, 60. Да, 62 и 2, там, я уж не знаю. Что перед любыми выборами, что если мы хотим, чтобы они хоть сколько-то были честнее, то надо просто всю систему менять, надо всех людей там поменять. Да. А иначе, вообще, на самом деле, мы с вами оказываемся в замкнутом круге. Новый закон надо принимать, надо убирать все эти ограничения, надо разрешать блоки, надо менять систему подсчета голосов и наблюдения. Вот. И, но это должна принимать Дума. Ну, да, а эта Дума, да, она может принимать только по зеленому свистку. Да, и, поэтому, по большому счету, надо переизбрать сначала Думу, найти способ, а потом уже там президентские выборы, президента переизбирать. И тогда можно что-то будет сделать. Потому что нужна конституционная реформа. То есть без конституционной реформы, без реформы власти, Россия обречена на распад и гражданскую войну. Вот это совершенно. Ну, на мой взгляд, нужен вначале трибунал, а потом уже все реформы. Страна не погибнет, она распадется там на 6, на 7, на 5 частей. Может распаться, да? И, не важно, насколько. Она распадется. Как единое государство может исчезнуть Россия. И, конечно, она не погибнет, люди останутся. Там. Но вот такого единого государства суверенного под названием Российской Федерации может не быть. И еще вероятность есть, что это обойдется гражданской войной. Потому что Советский Союз, почему не был масштабной гражданской войны? Однородность населения. А не было противоречий. Не было там социального состояния богатых, бедных, не было религиозных противоречий, не было национальных, по большому счету, противоречий. Кстати говоря, там, где они были, вспыхнули войны. А сейчас эти противоречия, во. Поэтому сейчас мы сидим на пороховой бочке, на самом деле. И так, серьезно. Готовимся. Рязанская... Да, к сожалению, надо готовить. Вот Ксия... Я вот думаю, может объявить независимо своего села, стать там президентом. Зато выборы честные. Да, выборы честные. Ксия принял участие в церемонии закладки плавучего дока для судостроительного комплекса «Звезда». И все это почему-то происходит в Китае. Можно спросить. А можно задать вопрос, и за сколько его заложили? Ну да, заложили, за сколько. Нет, дока. Да, вот еще интересная вещь. Это такое сообщение. Россия сохранит объем сокращения нефтедобычи до июля. Это новый. Да, это как тебе нравится, это, когда помнишь, это не до перевыполнения плана, да, и так далее. Не до перевыполнения. А до этого было сообщение, Россия вдвое увеличит объем сокращения добычи нефти. Это было 22 января. Вот такие были сообщения. Кстати, говоря, злые языки опубликовали сегодня статью. Газпром утверждает, что все месторождения российские открытые, эксплуатируются, новых месторождений нет, по мелочам, что в 2017 году не будет ни одного тендера по серьезным квотам новой добычи. То есть, по сути дела, у нас, как бы так сказать, осталось на 3-4 года вот этих запасов нефти, которые могут позволить серьезный экспорт и серьезную добычу. А дальше будем, не знаю, чего там. Да, они же большей части торгуют уже чужой нефтью, да, я так понимаю. Ну, пока еще свои тоже чужой даст. Вот председателем совета директоров АО «ГЛОНАСС» стал Дмитрий Рогозин. Как в прошлый раз мы сказали про него, спутинился совсем. Ну, вот да. Как так? Ну, был приличный человек, и вдруг раз и спутинился. И принимает участие во всей этой мерзости. И вот, ну, как не стыдно-то? Вот единственный у меня вопрос такой вот. Можешь прокомментировать? Вот как людям, почему не я, честно говоря, не хотел бы комментировать по одной простой причине, что с Дмитрием Рогозиным нас связывали, скажем так, личные отношения. Я, конечно, да кто-то обиднее, вот всегда. Да, я всегда считал его ярким, талантливым и до известной степени независимым политиком. Но сейчас вот он в обоими, видимо, посягнул по определенным принципам. А их там очень челяются. Внутри вынимают все, опилками. Назначен новый начальник московского метро, причем это стал зам бывшего, а того отправили, значит, на железную дорогу, откуда он и приехал. Ну, собственно, значит, там будет то же самое, что и в метро, и те приколки, которые мы все время получали от наших друзей, работающих в метрополитене, теперь они будут еще и на железной дороге. И вот компания сына вице-президента железной дороги договорилась с властями США без суда. Их обвинили в том, что они деньги слямзили, и они вот обязались выплатить 5,9 миллионов компенсации. То есть, интересно, они, я так понимаю, деньги прут отсюда, а компенсируют в США. А? Это, значит, компания сына вице-президента РЖД Дениса Кациева. Вот. И глава с железной дорогой, только одни новости, значит, надо ждать чего-то какой-то беды на железной дороге, потому что пошла волна по железной дороге. Вот глава РЖД Олег Белозеров госпитализирован с подозрением на аппендицит, и вот тут уже сообщение, что его уже прооперировали в Пекине. То есть он так решил, что лучше, наверное, в Пекине все это сделать. И Трамп заявил, что будет противостоять разрушительному поведению России, то есть, ну, там разные переводы, и подрывному поведению, и много интересного, в общем. А как он видит противостояние? Ну, не знаю, как он видит. Климкин вот Трамп заявил, должен доказать сейчас, что он твердый проамериканский президент и никак не зависит от России. Ну да, конечно, денег он не брал и не общил. предпринимать. Ну, он должен будет сейчас делами и заявлением доказывать эту позицию. Слив подключит. Ну, слив пока не отключит. Вот. А Тиллерсон заявил, что перезагрузка отношений с Россией невозможна. Кто? Тиллерсон. Причем после встречи... Значит, отнять у него орден, не пускай стало. С Лавровым. И экс-глава Пентагона сказал, что связь РФ и США при Трампе стал хуже, гораздо ухудшились отношения. Это бывший глава Пентагона, то есть тот, который при Обаме был. Который вертолеты закупал? Да, который закупал вертолеты по цене 713 миллионов рублей за штуку, когда они стоили... оптом, когда они стоили 82 в розницу. Ну, нормально. Так, вот в США предложили России пригласить журналистов на учение Запад, а тут, значит, этот Коношенков очень возмутился и сказал, что все время приглашают, и прям из этого такой устроили шухер такой телевизионный, и заявили, что подводная лодка ВМФ Российской Федерации Краснодар вошла в Средиземное море. Тут все должны встать, наверное, как в фильме в этом «Охот за Красным Октябрем» и запеть гимн. Помнишь, что встать и запеть гимн? Я не понимаю, в чем фишка-то. Ну, вошла подводная лодка в Средиземное море. А она куда должна входить? Наверное, впервые. Да, вот это вот. В чем? Ну, она и должна ходить по морям-то, если мне, вот, если я ничего не путаю. Она, видимо, поднырнула под Босфор Дарданеллы. А может, она и хотела, просто перепутали, да. В Японии разведывательный самолет разбился, а КНДР запустили ракету с большой ядерной боеголовкой, как они сами заявили, не знаю, с большой-небольшой, но улетела она в сторону Владивостока и упала вне пределов, как нам сообщили, экономической зоны Японии. И вот тут я задаю вопрос сам себе, как бывший пограничник. А там, кроме экономической зоны Японии, есть только другая экономическая зона России. Там других зон больше нет. Они состыковываются. Все там фактически больше нет другой воды-то. То есть она упала в экономической зоне России, выходит, если вне экономической зоны Японии. Ну, может, наши там договорились по металлолому. Тогда где наша ПВО была, которая... Нет, объявляет, что ПВО работала, следила, контролировала. И если вдруг чего, то мы бы ее там... Да, если завтра война, если завтра в поход, то все там ПВО. Ну, я вот насчет ПВО опять задаю тот же самый вопрос. В Сирии Израиль бомбит, Трамп запускает ракеты. Где то самое ПВО, про которое нам рассказывают? Причем там и есть С-400. Они по крылатам не работают. Нет, по карманам больше. С-400 это объектовые противоракетные обороны. А у них же С-300 тоже есть. Они же дали этому Башару Асаду С-300 и кричали, что американцы теперь все в обмороке лежат. Подождите, а если мы вспомним, F-35 самолеты летали и разбомбили. Да. Израильские. Их даже не увидели. По самолетам тоже не работает. Нет, по самолетам должен быть. Не видят они, 40 километров максимум. Так что вот такие странные вещи происходят. С-400 вообще задумывался как противоракетная система. Она считается нестратегической ПРО. И вот его хотели, как бы, так сказать, компенсировать сокращение стратегической противоракетной обороны. Помните, два округа, да, один сократили. И вместо этого решили построить локальные зоны противоракетной обороны. Была такая идея в 80-е годы. Она вот реализована в комплексе С-300, С-400. Сейчас С-500 пытаются... сделать. Карманом, в общем, они, да, больше работают. Да, но там сейчас гиперзвук идет. С такой скоростью, что ты не понимаешь, из какого. Да, карман. И по гиперзвуку там у нас тоже было что-то делать, но пока мы отстаем по гиперзвуку. А гиперзвук — это ракета, которая летит по поверхности на космической практически скорости. Современная система ПВО ПРО ее не берет. Да, и вот опять Путин повторил трюк с прокаженным. Помните, как в блефе говорит: знаешь ты трюк с прокаженным, да, ну и там вынесли одежду. Прибыл в Иркутск на совещание по ликвидации последствий пожаров. Я сразу вспоминаю, как ликвидировал последствия пожаров в Подмосковье, пообещал всем, что повесит видеокамеру и сам будет наблюдать. Мы нашли этот сайт, залезли, наблюдали долгое время, ничего там не увидели. Ну ничего не происходит, висит камера и все. Думаем, ну Путин, наверное, тоже наблюдает за тем, что ничего не происходит. Свидетелем этих пожаров 2010 года, которые уничтожили людей. Причем это было все в Луховицком районе, в Егоровском районе, в Коломенском, в Луховицком. Я выезжал на место катастрофы, это жуткое зрелище. Но не важно. После этого там проводили учения. Там ведь, когда заливают пожары, нужно большее количество воды, нужно мощное оборудование, а у нас его нет. И вот привезли в Коломну это оборудование. Путин, по-моему, там был или Медведев, сейчас не помню, кто это. Смотрели, как оно работает. Французское, да? Я не помню, какое, неважно. Хорошее, адекватное. Только, значит, вертолеты, самолеты стали сначала подниматься, МЧС начинает это все сворачивать. Ты куда? Им говорят, вы же нам оставили, вы же везде заявили, что здесь оставили это оборудование. Говорят, нет, нам еще нужно испытывать, там еще где-то еще. У нас больше нет, один экземпляр. Короче говоря, с помощью всяких там ухищрений и служебного подкупа, в хорошем смысле этого слова, кому там квартиру дали, кому-то еще, оставили это оборудование, но оно в одном экземпляре для демонстрации там Путину Медведеву было. То есть вот надо понимать, что к пожару мы не готовы по-прежнему. Просто нам сейчас везет в погоде. Не повезет, все тоже будет, что в 2010 году. Ничего не поменялось. До Иркутска Путин был в Пекине с двухдневным визитом. И, значит, там про КНДР он там высказывался по поводу того, что ракетные и ядерные испытания считает неприемлемыми, и что, значит, вот в ядерный клуб никого больше не будем принимать и так далее. Ну, в общем-то, тут по факту. Да ничего он не присоединился, он сказал, что надо договариваться. Он пытается между струй пройти, а пройти не удастся. И вот про всемирную кибератаку заявил, что это вообще сделали спецслужбы США, но при этом Россия меньше всего пострадала. Странная такая ситуация, да, меньше всего пострадала Россия, но сделали спецслужбы США. На кого они работают? Встретимся по Корее, там ведь ситуация такая, что наши подписали в Корее кучу всяких соглашений. Вот надо понимать, моральный уровень власти, они прям подписали одно соглашение, по которому перебежчики будут выданы корейским властям, но фактически, грубо говоря, прям сразу оттуда будут отправляться на расстрел. Да, мы об этом говорили. Да. Если помните. То есть, надо понимать, вот, насколько это фактически моральная, и не только моральная поддержка корейского этого режима оказывается России. Где-то мы там чего-то пытаемся якобы там показывать, что мы вроде как и не очень этим рады, а с другой стороны, когда дело доходит до дела, оказывается, у нас очень много общих ценностей с Корейской Республикой Северной. Вот, и президент с президентом Чехии встретился Путин, но тот, наверное, не в себе был и так пошутил, что предложил ликвидировать журналистов. Даже, я так понял, Путин не оценил эту шутку. Шутку, можно сказать, в кавычках. Ну, не мочить Сергея. Ну, да. И, Сергея ликвидировал. А после встречи, вернее, на встрече с Земаном, я не знаю, что там Земан пил, а вот, ну, тем более не знаю, что Путин нюхал, потому что он заявил о повышении реальных доходов россиян. Ни больше, ни меньше. Вот сейчас говорим о том, что ВВП в нулях, да, там, в общем, смешной ВВП. Это не промышленность, на 0,1% выросла. Да, ну, правда, стройка на 4,5 упала. Да, ну и смотря в каких цифрах это все считать, да, если в рублях, то может быть. Помните эту рекламу, когда там такой артист такой харизматичный в теле говорит, ребята-то не знают. Ну да, да, да. А 145 миллионов не знают. Это повысили доходы. И вот тут необходимо обязательно комментарий. Путин считает преждевременным говорить об участии в выборах в 2018 году. Ну, мы переходим на очень серьезную тему. Вот я лично думаю, если бы я был Путиным, да, вот даже невозможно представить, но тем не менее, вот лучший вариант для него это уйти, не выставлять свою кандидатуру, провести маломальские честные выборы сначала президента, потом парламента. И начать политический, испустить процесс политических реформ. Это единственный способ, на мой взгляд, удержать страну от катастрофы. Вот другого способа я просто не вижу. Просто не вижу. Потому что то, что мракобесие, которое сейчас творится, мы там смеемся над чиновниками, это идет общая деградация госмеханизма. Я это видел, как бы работал в КГБ, мы видели, что творилось тогда в позднем Советском Союзе, какая деградация и вырождение шло в самом госаппарате. И вот сейчас примерно те же процессы. То есть дебил на дебиле. И не потому, что они там дебилы, а потому, что такой там отбор и принципы работы такие, что они принимают абсолютно идиотские решения и абсолютно делают грубейшие ошибки вот там с этими опечатками в памяти солдата, да, нашему. Да. Они даже написать правильно уже не могут. Анекдот в тему. Звонок в Госдуму. Здравствуйте, отдел кадров Госдумы? Да. А как вам устроиться на работу? А вы что, идиот? А у вас это обязательное условие? Да, да, да. И вот Путин тут поиграл на фортепиано, на расстроенном рояле. Эдик мы отпускаем, ему надо свою программу, так что смотрите программу Эдика, сомнамбула, да. И вот, и Значит, Путин проиграл на рояле, ну, как обычно, то есть шоумен. У нас у власти шоумен, да, то есть то он рисует кошку, да, да, кошку сзади, то играет на расстроенном рояле, то еще там на медведях катается, там он на майке у придурка, Путин на медведях. Можем сбацать. А? Можем сбацать. Да. Вот я к чему? К тому, что... У вас должен быть рояль в кустах. Да, да, да. В кустах. Как Станиславский говорил, да, что единственным мерилом достоинства актера является успех. Да? Ну вот мы же не актера-то наняли, да, мы же как-то вот вроде наблюдаем за человеком, который называет себя президентом, наверное, не личный успех. Это мерило. Не, ну приятно, конечно, когда президент говорит на иностранных языках, играет на панно, хотя, конечно... Двумя пальцами, ну... Да, но я вот, например, кошку сзади. Я прям пианист-самоучка, да, но я никогда не сыграю в присутствии мастера, потому что мне стыдно за себя говорить, да? Вот. Ну, для пиара, для кого? Для кого? Для пиара, да. Для 140, там, с чем-то миллионов, как бы помягче сказать... Да. Показывали, что никого нет. Ну, теперь 7 миллионов знает, 145. Путин ответил на вопрос о риске поглощения Китаем российской экономики. Да, говорит, Россия не та страна, которая что-то боится. Причем здесь боится? То есть это подвели к краю, говорят, прыгай. Говорит, да мы не боимся, мы прыгнем. Ну, наверное, есть... Ну, я думаю, что Китай уже должен скоро будет воспринимать нашу экономику как статистическую погрешность. Просто я оглашу цифры, может, для тех, кто интересуется, да, вот, пользуясь каналом. Американцы производят ВВП уже 18,5 миллионов долларов. Я беру в цифрах, не прикид покупательной способности. Китай, по-моему, превысил цифру в 12,5 триллионов долларов, а мы скатились с 2,3 триллиона долларов до 1,1. То есть наш ВВП сегодня не по прикид покупательной способности, а вот в абсолютных цифрах в 18 раз ниже американского и в 12 раз ниже китайского. В 2 раза ниже, чем штат Калифорния. Больше, чем в 2 раза меньше, чем Италия и так далее. Ну и... Мы сейчас, по-моему, 15-й экономика мира и грозим. И нам грозит там 18-19 место, сколько ближайшее будет. Вот тогда меньше и чем Иран. Южная Корея впереди, ну, да, Бразилия впереди и так далее. То есть мы уже, в общем-то, не очень... Ну, в 20-ю уходим, но не более того. И вот Си Цзиньпин заявил, что стратегия шелкового пути требует безопасности в регионе. И, соответственно, подписано, 70 стран подписали различные соглашения о сотрудничестве. И Китай выделит развивающимся странам шелкового пути 87 миллиардов долларов. Нужно понимать, что ну, нам, грубо говоря, не жарко, не холодно. Для нас это больше минус, чем плюс. То есть, это вся система, которая развивается в обход России. Страна исключается из этого процесса. Потому что президенты приходят, уходят, а страна и народ остается, экономика остается. Да. И если «Газпром» сегодня, допустим, по всем параметрам терпит поражение, по крайней мере, снижает свое влияние, это в конечном итоге плохо для страны, потому что когда поменяется власть, для «Газпрома» все не изменится по мгновению волшебной палочки, он будет продолжать или нести на себе груз ошибок прежнего руководства. И любая другая компания российская точно так же. Это не очень хорошая новость, на самом деле. Да, конечно. В Турции заявили о намерении создать военную базу на севере Сирии. Это тоже не очень хорошая новость, потому что это форпост, естественно, против курдов, безусловно, для того, чтобы, чтобы курды не объединялись, чтобы можно было сдерживать. И сдерживать на сопредельной территории. А наши курдов поддерживают всегда. Поэтому с Турцией столкновение и обострение отношений практически неизбежно. Неизбежно. Вот это то, о чем мы говорим все время. Все мыслящие люди. Вот посмотрите, там Мальцев, Гудков, я не знаю, кто еще. Вот люди, которые все здесь. Для всех понятно, что конфликт с Турцией неизбежен. Обострение, да. Точно неизбежно. Ну, совершенно. Да, но тем не менее играет Путин на стороне Турции. Почему? Не знаю. Много ходов. Больше не осталось никого. У нас есть еще страны. Турция не пустила немецких депутатов на военную базу Инжерлик. Ну, это логично, в общем-то. И так. Сейчас тогда у нас время. Постараюсь я побыстрее новости пройти. Так. Макрон назначил нового премьер-министра Франции. Ну, это логично, потому что власть сменилась. Партия Меркель выиграла региональные выборы на западе Германии. И для многих это... вызвал удивление. Они там 50-50 с социалистами, социал-демократами. Чуть у них больше, чем у социал-демократов. Но все равно... Поэтому основная борьба между Меркель и Шульцем. Да, все считают, что Меркель похоронила себя, а вот Пока нет. Ну, мы говорили о том, что в революционной ситуации они развиваются в основном в тех странах, где все плохо, а где все хорошо, там люди хотят эволюционировать, они не хотят никаких потрясений. Зачем они им нужны? И вот в Баварии число пострадавших при взрыве на заводе возросло до 13, взорвался завод, что, кстати, крайне редко бывает. Завод, да? Да. В... Ну, сильно взорвался. Я почему просто? Я сравню с боярышником. Что да, да, да. И, а вот в Мексике... Боярышник опаснее. Взорвалась церковь, причем взорвалась из-за пиротехники. Но это особенность мексиканцев, там, да, в церкви хранить пиротехнику разнесло нафиг, и, в общем, 11 человек пострадало, да. А вот дальше вообще очень весело, особенность африканцев, я имею в виду христианская, и еще более глубокая. В Зимбабве священник демонстрировал, как Иисус ходил по воде. Ну уж не знаю, насколько у него хорошо получилось, но его съели крокодилы. То есть три крокодила. Да, крокодилы на него напали. Не получилось неплохо, но не до конца. Не до конца, да. Не дошел. Да. Пошел, но не дошел. То есть такие. В Венесуэле полиция применила перцовый газ на марше пожилых людей. В общем-то, развлекаются. Где? В Венесуэле. А, ну там сейчас обычное дело. Там 44 погибших. Да, там ведутся бои погиб. Фактически, да. И мы говорили о том, что Мадуро бы еще, помнится, в прошлом мае говорили, что вот самое время соскочить. Ну, он, видно, не услышал. Не то, что нас не услышал, наверное, голоса разума не услышал. И вот сейчас он обозвал премьера Испании трусом, в общем, всех он там. Ну, Мадуро очень интересная личность. Например, он же всерьез рассказывает на центральном телевидении, что он во сне видел президента Чавеса в образе птички, с ним разговаривал. Знаете этого? Да, да, это он. Да, это растений просто много. Растений разных всяких. Нам даже курить не надо, может его пожевать случайно. Или понюхать. Да. Вот либеральная партия обвинила Дадона в измене родине. Удивительно. Это тень бедоносца. Вот с кем пообщается Путин, того сразу же импичмент, так сказать, грозит. Ну не знаю, посмотрим. Дадон единственный руководитель, да, который приехал на парад. На... Да, ну, так, и вот, да, так, да, и вот да, такой да, облом, да, Дон, и кто-то еще. Вот, Сталина лишили звания почетного гражданина чешского города, чешских будиевец. Те самые чешские будиевец, что описаны у Гашека, в Швейке. Когда читаешь, ржешь, и вот такая интересная, смешная вещь получилась, что Сталин оказался там почетным гражданином до сих пор. И там между собой переругались, и все-таки его... И Клемента Готвальда, которых оба они в 1945 году стали почетными гражданами чешских будиевец, их исключили. Из этого там, они должны, наверное, там, в гробу перевернуться или что. Ну, вообще смешно так, прям вот как у Гашика, прям все получилось достаточно весело. В Испании тысячи людей просят запретить корриду, требуют. Это не обычное явление. Да, ну как-то вот я... Присутствовал на корриде, не был на корриде, и ужасное у меня настроение было, я дал себе никогда больше туда не пойду. Я пришел с таким настроением, не очень, мне было жалко быков, да. А потом, когда увидел, какие они звероподобные, с каким удовольствием они бы убили всех, мне как-то жалости к этим быкам немножко поуменьшилось. Ну вот неприятно, конечно, когда вот это все там убивает, это быка такая не очень процедура, но то, что это смертельно опасная профессия, корида для человека, это вне всякого сомнения. То есть я вот просто понаблюдал, с какой яростью там какой-то был один чокнутый бык, который там произошел у всех. Ему даже удалось забежать на первые ряды трибун, там просто бы народ кинулся. Но кого-то он даже успел там ударить. То есть, как бы число, вернее, мои вот эти симпатии быкам, они резко уменьшились после кориды, вот честно скажу. Я не за убийство быков. Ну вот, может быть, их нужно оставлять живыми, но вот. Мне как-то их стало меньше жалко, потому что у них совершенно слепая ярость и желание убить любое движущее существо рядом с ними. Может, я не прав? Да, да. Я был с маленьким сыном своим, и мне было страшно, еще я понял, что я зря вообще его сюда привел. Поэтому, когда быков утаскивали, убитых, мы говорили ему, что их увезли лечить. Вот. Но из четырех тореро бык нахлобучил, ну быки разные нахлобучили троих. Вот это да. Для меня было удивительно. Я думал, что это абсолютно безопасно. Я в Барселоне видел. Там тоже была травма, но она такая, может, один из пяти, что ли, там быков Остальные как-то чисто все прошло. Не, а это стукнули. Один только вот чисто все сделал, а одного освистали, потому что он вот этой вот штукой, которой надо в голову было попадать, он как-то неправильно сделал. Бык махнул, она улетела к зрителям и порезала руку у девочки. Потом, значит, одного он стукнул, и тот вылетел из тапочек. Причем я вот это и смех и грех, я обратил внимание, когда работал еще в милиции, что если приезжаешь, и тапочки стоят при ДТП, ну, значит, труп. И, а тут тапочки стоят, а человек-то живой. И он вышел сюда, и внизу его видно, ему побрызгали чем-то охлаждающим, значит, на ребра, потому что там страшная гематома была. Он вышел, попробовал надеть тапочки, а у него ноги опухли, они не лезут. И он босиком, ну, с этим быком сражался. Очень жуткое зрелище. Я зарекся и сказал, все, я больше никогда не пойду. Но быка жалко было, нет? Да, быка было жалко, честно. Ну да, там специальные породы, конечно, да. Но я просто такая тупая, слепая ярость. И вот бык-убийца, выводите на арену бык-убийца. И как-то его уже меньше жалко. Если бы там была наша буренка, которая помычала, сказала, ну, ребят, ну чего, ну, да. Даю молоко и масло, а вы там. Наверное, было бы очень жалко. Вот у Трампа на его этом поле для гольфа, да, стоялся протестный флешмоб. 200 человек там протестовали. Дали мячиком закатывать. Ну да, наверное. И, значит, вот это протест. Да, представляете, и... могли ли 200 человек прийти к Путину, чтобы не дать ему закатить мячик в лунку? У нас тоже такой особый протест в Санкт-Петербурге. Приступили к сносу теннисного центра с людьми внутри. То есть там люди протестуют, они сидят внутри, как в Брестской крепости, сносят этот центр. В Йемене чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры. И вот я помню, в 2000-е годы еще спорил с профессионалами, которые в институте микроб работали. Я сказал, дурак, куда ты лезешь, что ты споришь? Это, холера нас еще посетит так, что мы там 10 раз еще, а я не буду говорить, что сделаем. И действительно, на Гаити эпидемия, сейчас вот эпидемия, уже 115, это на вчерашний день умерших и 8,5 тысяч заболевших в Йемене. Да, от холеры, в общем-то, идет эпидемия. Я думаю, что там, конечно, они ее погасят, но что вспышки будут сейчас, и многие эпидемиологи об этом еще говорили давным-давно, что есть период, после которого начинаются... Я думаю, что просто расслабились. Ну, может быть. Во многих странах просто эпидемиологические службы расслабились. И нету, и случаи исключительно редкие, поэтому может такой запросто покажем. Стремительно развивается моментально. Да, тут вот интересно заявление. В каждом городе европейском, да, самый главный памятник — это окончание победы над чумой. Вот Росстат заявил, что жители регионов страдают от нехватки безопасной питьевой воды. И в рамках того, что вот какие-то эпидемии холеры по всему миру, да, отсутствие безопасной питьевой воды, оно напрягает. Кроме всего прочего, понятно, для чего это говорят. Для того, чтобы можно было воду продавать. Да? Как этот товарищ главный в Нестле, который сообщил всему миру, что вода есть товар. И поэтому, если вы хотите получать воду, давайте платите деньги. Ну, я вспоминаю Беляева, продавец воздуха. Угу. Да, это хорошая идея, да? Сначала воздух выключить, а потом его продавать. Фантастика, да? Да нет, ну все фантастические сюжеты. Вот Эдик ушел, он у нас в свое время... правильно сказал, что все фантастические сюжеты, даже самые невероятные, они в конце концов реализуются. И мы это видим на практике. То есть мы смотрим какой-то голливудский фильм, потом видим, как это реализовано в жизни. Ну, сколько раз падали башни торгового центра? Да. Вот эти Twins, да? Да. Помните, сколько фантастических было всех этих фильмов, где разрушались эти башни? Вот на карте. А вот фантасты, которые пишут книги, они рассказали на одной из конференций, что когда у них задали вопрос, откуда вы черпаете вдохновение, они говорят, мы приходим в специальный научно-исследовательский институт и видим какие-то новые разработки, которые еще не реализовали, и пытаемся дальше уже развивать сюжет. То есть это уже предыстория того, что обязательно. Нет, вот ну, сейчас надо ждать романов, которые появятся после заявления Илона Маска о интерфейсе между человеческим мозгом и компьютером. Ну да. Я думаю, это будет что-то... Это будет совершенно... Шаг будет к новой цивилизации. Не, ну самое интересное... Что-то должно произойти. Да, самое интересное, мне кажется, в политике, когда совпадает, да, вот как «Хвост виляет собакой» фильм, а до этого книга была выпущена «Американский герой», И через несколько лет, собственно, все повторилось. В этом фильме президент пристает к девочке-скауту в овальном кабинете, а потом случается война с Албанией. Ну, то есть нужно сделать войну с Албанией. Потом скандал Клинтон-Моника Левинская и, в общем-то, в Югославии проблемы. Мультик с Трампом. А? Да. Да, в этом, ну, в Симпсоне, да. Мультик, как Трамп стал президентом. Вот 2003 года мультик, или там какого, я ж не помню. Слушайте, ну я думаю, что все равно не все бледнеют перед Агнией Барто. Ну да, да. Еще мы забыли упоминать. Очень хорошее стихотворение. Смотрите мультик «Маленькие и большая» в Ютубе. 4 минуты 16-15 секунд по-разному. Забыли. «Маленькая и большая» не видел? Нет. Ой, очень. Это такой крутой мультфильм. Вот сейчас мы покажем, он 4 минуты зрители, просто да. Мозг выносит у человека, у любого Пусть. Человека, который посмотрел мультфильм про Путина и Россию. «Маленький Путин». Да, видел. Да. Ну, очень жестко, да. Да. Вот Toyota решил инвестировать в создание летающего автомобиля. Ну, правда, что-то как-то 370 тысяч всего. Это ответ на наш... На наше дело о покемонах. Да. А Илон Маск показал первое испытание скоростного туннеля, то есть он пошел другим путем. То есть, когда мы говорили, как изменится коммуникация, ну, поднимемся в воздух. Маск решил закопаться под землю, в общем, тоже вариант. И с той скоростью, с которой идут сейчас пароходческие машины, может быть, и неплохой вариант. То есть там видео очень хорошее, стоит посмотреть. Машина едет, заезжает на специальную площадку, на этой площадке опускается вниз в туннель, и, собственно, сама площадка-то ездит. Это электрическая такая тачка, которая движется со скоростью 200 км в час, привозит эту машину куда надо, она там поднимается и уже движется по поверхности. Внутри она только в такой тачке ездит. Почему? Потому что, ну, как компьютер там всем управляет. Ну, для, может быть, их стран это нормально. Здесь пока мы это все... Здесь мы будем летать все-таки. Поэтому ориентируемся на Toyota, которая 370 тысяч пока почему-то так мало заложила. Хотя, может, и сделала. Насчет летать я бы посомневался. С учетом того, что в каком загоне находится у нас малая авиация, в каком загоне у нас находится авиация вообще, и уж тем более технологии создания каких-то новых транспортных механизмов. Нет, просто мы уже живем в новой исторической эпохе. Да, мы хотим. Ну, если в Англии он британский ветеран совершил затяжной прыжок с парашютом в 101 год, это человек, который в 1944 году высадился на пляж в Нормандии, то есть это тот человек, который второй фронт, фронт открыл, решил прыгнуть с парашютом 101 год, но почему нет? Если он даже хочет летать, то нам сам Бог велел. Я прям мечтаю увидеть, как вот все это будет. А там будут же серию машины немцы делают, летающие. Ну, вот обрати внимание, сделали бельгийцы. Прекрасный аппарат. Прекрасный аппарат, который летает. Его должны были в 2014 году в серию запустить. Летающая машина. Его не запустили. Сейчас Словения сделала. В 2017 году должны были запустить в серию. Пока тоже отмалчиваются. Как машины-производители уже пошли по трассе? Да. Германия, Англия. Ну, кто-то, Япония. Может быть, отбашлялся. Ну, Toyota 375 тысяч тратит на машину, которая будет летать. Ну, это же смешно, давай говорить откровенно. Если бы они 375 миллионов заложили, то это было бы смешно, наверное. Это даже не Рейхстаг, да? Так вот. Так что... То ли наши 20 миллиардов в день, да? Да. Заложили. Вот нам тут пишут, что Путин, ну это тролли, конечно, будет в 2018 году президентом. Ни одного шанса у Путина в 2018 году, потому что мы все не хотим, поэтому не будет. И вот тут пишет мне человек, опа, сейчас я прошу прощения, куда-то убежал он. Тут написал нам из Твери человек, что был там вот при взятии Рейхстага, имеется в виду Шойговского, и готов это рассказать, пожалуйста, с удовольствием. Вот позвоните. Телефон какой? 3-9 работает телефон? Да, работает. Значит, телефон. Это очень интересно. 3-9-8. 05-11-17. Позвоните нам, пожалуйста, и мы договоримся, как в эфире дадим время, расскажете. Слушайте, очень... Только я вас много сегодня узнал, там много. Да. Вот, Вячеслав, я участник реконструкции штурма Берлина. Если пригласите на передачу, могу вкратце рассказать взгляд изнутри на происходящее. Владислав и его пантерка, ты есть. Спасибо, запишите Владислав. Еще на телефон. Да. 8-398-05-11-17. Да. В копилку на новое хорошее сетевое железо. Спасибо. На переселение кремлевских крыс на Индигирку. Отлично, много спасибо. Денег, ребята. Привет от братского литовского народа. Молодцы. Лабас Вакарас. Вот. Дядя Слава, я копил на фирменный нож, но думаю, вам нужнее. Это из моей копилки. Потратьте по уму. Спасибо. Жека нам прислал. На благое дело, Олег, удачи. Вячеслав, вы обещали пригласить в эфир Владислава Жуковского. Подскажите, эфир с Владиславом будет? Что у нас по Жуковскому? Ну, он обещался позвонить, приехать, и тишина. Да. Так, ура, на правое дело. Сергей, привет из Калининграда, Василий, Нина Ивановна. Вячеслав Вячеславович, действительно ли Кадыров является преемником Путина? Действительно, что у него вырос рейтинг с 31 до 42%, как говорит Гонопольский. Я уж не знаю, ну, как угодно. Рейтинг может у кого угодно вырасти в любом месте, да? Тем более после Эбдо, да? Но вы же понимаете, что и вот спросите всех, кто рядом, ну, кто будет голосовать за Кадырова? Да, никто и никогда. Серьезно, конечно, никаких шансов. Ни одного шанса нет, поэтому те люди, которые... Он может там себя изображать лидера Кавказа или пытаться изображать, но не более того. Я встречаю на улице массу людей чеченской национальности, которые проживали в Чечне и сейчас проживают. Вот мои друзья машут головами. Они подходят, жмут мне в руки и говорят спасибо. Спасибо, что вы говорите правду. И это что, это позитивное отношение к Кадырову, что ли? Если свои относятся к нему негативно, ну о чем речь? Просто они не могут это высказывать публично. Мы понимаем, что, чем они рискуют. И вообще просто общение с Мальцевым уже, наверное, подрастрельный вариант для таких людей. Если, не дай бог, кто-то увидит, там расскажут. Поэтому большой привет нашим чеченским друзьям. Ребята, все, не ждем, а готовимся. Так. Какие еще вопросы? Тут вот Гудкову Геннадию Владимировичу вопрос задавали по поводу какого-то депутата. Он убежал у меня. Знает ли он? Ну, я не знаю сейчас. Да, депутат. Убежал депутат. Какого-то депутата спрашивали, как можно охарактеризовать. Не знаю, что-то куда-то дело спрошу. Прошу прощения. Убежал. Да. Так. Ну, сейчас столько народу уже убежал. Да. Хорошая тенденция. Да. Вообще только на низком старте. Да, вообще как кошмар. Так. Жаль. Настроение очень. Да, вот мы обратили внимание, когда особенно по тюрьмам там сидели, и вообще, когда общаемся с работниками правоохранительных органов, то в три, так сказать, позиции. Первая позиция, они абсолютно с нами. Вторая позиция, они думают так же, как мы, но не верят, что что-то получится. Говорят, вот, ребята. Там разное есть. Там, допустим, есть вот это силовые подразделения, да, там ОМОН. Там, конечно, сейчас уже зачистили всех тех, кто думал, набрали тех, кто вообще не думает ни о чем. А пеской состав прекрасно понимает, потому что я сам по себе могу сказать, когда был молодым опером, прекрасно понимал, куда родная партия ведет страну, в какое место и чем это закончится. Опера они занимают позицию критически настроенных к действующей власти, если там они не в тусовке, не крышуют. Вот там разные настроения есть, но в целом, конечно, правоохранительные системы недовольны воровством массовым власти. И вряд ли она будет в этом отношении защищать. Я очень сильно сомневаюсь. Вот и кроме вот этих ОМОНовцев там, с щитами, с латами, которых там уже отбили голову на занятиях, власть, собственно говоря, почти особо никто не защищает. И уровень профессионализма очень сильно упал. У нас среди ОМОНовцев очень много соратников, которые даже и не скрывают того, что являются нашими соратниками. Передовые подразделения защищают от таких людей. Не, ну я думаю, что так и будет, но я не удивлюсь, если к определенному времени многие просто не выйдут на работу. И там будет... Да, там... Ну, надо их к этому призвать. Да. Потому что защищать власть жуликов, защищать власть преступников, которые там измываются над народом, это, в общем-то, Ну, надо понимать, что это такое. Голову там не у всех отбиты. Не, не у всех, конечно. Но если там сейчас стремятся зачистить эти передовые отряды, которые бросают на народ. Кто у нас крапы верит сидит? Не, я же не сказал, что все. Конечно, но сейчас пытаются убирать ребят, которые там критические мысли. Просто идет такое оболванивание, идейное, там такое промывание мозгов. Мы все там объявлены агентами, там Антанты, кого-то тут нет. Всех разведок вместе взятых. Вот нам из Чечни как раз написали. Мы, конечно, не проголосуем, но надо понимать, где мы живем. Если Кадыров будет выдвигаться от власти, шансов спастись у нас не будет. Поэтому они и бегут, второй народ, который бежит в Европу. Да. Если спрашивают, а сколько стоит настоящая их стакан в Германии? Дешевле. Дешевле, конечно. Ну, наверное, может, если по-серьезно посчитать, сколько стоит, может, рекстар? Ну, здание, наверное, метров 150 тысяч квадратных, да? Не меньше. Кто в Рейхстаге вот так хорошо ориентируется? Надо позвонить ветерану, который с Ладин год прыгнул. Может, он знает. Ну, хорошо, 200 тысяч. 200 тысяч квадратных метров. Ну, хорошо, это здание правительственное, да? Но 1500-2000 евро не меньше в здании. Но даже если это 200 тысяч квадратных метров на 2000 евро, 400 миллионов. Вот как раз тот, который там мы штурмовали в один день из картонного такого. Не, а я вам объясняю, что вот стоимость... Получается примерно 400... 400 миллионов евро, да. Евро. Предположим, построить Рейхстаг стоит 400 миллионов евро. Ну и вот и наш это картонный шоу стоит. Да. Мы посчитали, за эти деньги можно купить 300 современных танков Т-90 или построить средний размер города. Да, примерно, да. Конечно, 20 миллиардов. Бюджет маленький, небольшой области. Допустим, такой, как, наверное, Курганская область, примерно. Нет, там еще важно дотационное, недотационное. Ну, я имею в виду общий бюджет, который его тратит. Там на... Есть на что потратить-то. Да. Ну что, будем заканчивать. Сегодня у нас вот такое необычное было, как это назвать, да? Ток-шоу, да? Ток-шоу. Сегодня у нас был необычный гость. Ну, мы, в общем-то... Добычный. Да, ну, в плане идеологии. То есть, такой же, как мы. В общем-то, необычный, наверное, если бы пришел человек, который говорил бы, что Путин там молодец, что он президент 18-го года, что надо реновацию там двигать и еще всякую фигню, от которой бы, наверное, волосы у нас стали дыбом. Но надо сказать, что таких людей все сложнее и сложнее найти. Вчера, и вот Костя не даст соврать, к нам подошел Нодовец. Да видели, наверное, это же было в Перископе. Подошел Нодовец. И как-то мы с ним поговорили так. И в результате мы скисли, потому что оппонировать должны. Мы приводить аргументы, с которыми он не соглашается. А он соглашается со всем. И это был, наверное, в Перископе выглядел кисло, потому что мы на него так набросились. Ура, ура. А потом мы говорим, вот реновация. Он говорит, да, это грабеж там. И так далее. И постояли. И он стоит, молчит. Нас снимает. И мы стоим, молчим. Его снимаем. И медленно так разошлись, потому что я думаю, что он будет вместе с нами. Сегодня хорошая статья опубликована, я просто рекомендую прочитать, Басилашвили. Он, знаете, о чем пишет? Вот на самом деле, когда в Советском Союзе многие ошибались почему? А не было информации. Голоса глушили, сам издат уничтожали и так далее и тому подобное. Я где-то все начитал, с работы в КГБ все это прочитал. Вот, вся эта литература, которая запрещалась в Советском Союзе. А он пишет о том, что, ребята, вот все-таки вот как же так вот, не иметь совести, ведь сегодня есть вся информация. Сегодня можно получить любую информацию на любую тему. И не нужно там быть там каким-то антипутинцем или пропутинцем, просто нужно быть человеком, который способен мыслить, способен поступать в соответствии с голосом своего разума, своей совести. Вот разве можно вот так вот пресмыкаться перед властью? Разве можно вот так сегодня себя вести? Разве можно так лить воду на мельнице врага, вот зная, понимая или имея возможность? Но надо просто, как говорится, все-таки мораль и нравственность не должна проваливаться там ниже плинтуса. Сотрудничать с властью сегодня уже становится, на мой взгляд, крайне неприлично. Да, наверное, настоящий патриот должен любить страну и ненавидеть государство, которое сегодня этой страной управляет. И мне кажется, тоже к морали, нравственности, к совести людей тоже сейчас надо уже обращаться. Был период, когда у нас были люди, что с властью можно сотрудничать. Был период, когда мы думали, что нужно подсказывать свои ошибки, критиковать, предлагать. Но мы совершенно видим сейчас, что она просто манипулирует нами всеми. Что она абсолютно не способна и не желает меняться, модернизироваться, она не желает лучшего общества. Она отвечает там ОМОНами, она отвечает там расправами, она отвечает репрессиями, она отвечает погромами. И вот совершенно очевидно, что сегодня нужно уже говорить, а где, ребята, ваша совесть? И не только там, когда мы говорим про там милицию там, или спецслужбы, хотя к ним тоже надо обращаться. Они должны это понимать, на кого они работают. И они не могут этого не понимать и не знать. Я еще раз говорю, в каком-то там тоталитарном диктаторском государстве 19 века это было возможно. Сейчас нет, в эпоху открытости вот, вся информация идет, здесь можно прочитать. И я думаю, что сегодня то же самое такое обращение должно быть и к деятелям культуры, и к ученым, и к людям, которые формируют общественную мораль, тем же священнослужителям. Что они там сейчас устраивают, это мракобесие. Потому что сегодня вопрос совести, это тоже очень важный вопрос. И если у людей есть совесть гробить страну, народ, вести ее к катастрофе, по сути дела, подставлять ее под новую революционную ситуацию, под возможность гражданской войны, ну тогда что это за люди такие? Какое они имеют право нам там чего-то указывать? Мне кажется, сейчас об этом уже надо говорить. Уже время. Да, мы и говорим. Ну, я просто вот извините. Да. Ну, это очень правильные мысли. Я рекомендую послушать почитать сегодняшнего. Да, созвучно. Это все созвучно. И сейчас все нормальные люди думают абсолютно одинаково. Кто-то, может быть, более радикально, кто-то чуть менее радикально. Но все говорят об одном. Одни говорят, ой, мы так не хотим революцию, но она все равно случится. Потому что Путин, мы не хотим еще не больше, чем революцию. Да. Все, а? Кончился период, когда можно было пять. Голубь-песок. Я хочу напомнить, что вы поставили лайки. У нас смотрят у нас 8 тысяч пишет счетчик Ютуба и 3 тысячи лайков. Ну, если 8 тысяч он пишет, значит реально сейчас мы остановим трансляцию, это увидим, будет около 30. Еще вот я хочу сказать, что передают вам привет из Коломны. Да. Иван Егоров, Буков, привет из Коломны. Коломне, кто да. Желает, можем увидеться в моем офисе. Там да, спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо.